Брат говорит, что у него было две подобные встречи. А с тобой такое случалось? Никогда. Мне показалось, что ответ Эдварда так и разнесся по поляне. «И как же поступил Эммет?» — поинтересовалась я. Проявлять любопытство, очевидно, не стоило. Лицо Эдварда потемнело, руки сжались в кулаки. Он потупился, и я поняла, что ответа ждать не следует. Кажется, догадалась. Эдвард поднял на меня уставшие, полные страдания глаза. Даже у самых сильных есть маленькие слабости. «Чего ты ждешь? Моего согласия?» — спросила я гораздо резче, чем собиралась. Наверное, откровения дались ему нелегко, и я смягчилась. «Значит, нет никакой надежды?» «Как спокойно я обсуждаю собственную смерть!» «Нет-нет!» — закричал Каллен. «Надежда, конечно же, есть. То есть я точно не стану... У нас ведь все по-другому. Для Эммета те женщины были чужими, и это случилось давно, когда он еще не был таким опытным и осторожным, как сейчас. Значит, если бы мы встретились в темной аллее...» Не решилась договорить я. В тот день я ценой огромных усилий сдержался, чтобы не вскочить и на глазах у всего класса не... Он снова отвел глаза. «Когда ты прошла мимо, я был готов разрушить то, что годами создавал для нас Карлайл». Эдвард мрачно на меня посмотрел, легко догадавшись, о чем я думаю. «Ты наверняка подумала, что я ненормальный. Я просто ничего не поняла. Как ты мог так быстро меня возненавидеть? Мне казалось, что ты демон, явившийся из ада, чтобы меня уничтожить. А запах? Он сводил меня с ума. За час я придумал десятки предлогов, чтобы выманить тебя из класса и завести куда подальше. Я смог побороть все соблазны, думая о семье и горе, которое причинит им моя несдержанность». Эдвард с любопытством наблюдал, как я пытаюсь осмыслить услышанное. Медовые глаза так и сверкали из-под опущенных ресниц. «Уверен, мне удалось бы увести тебя из школы», — задумчиво сказал он. «Вне всякого сомнения. Потом я попробовала изменить расписание, чтобы не сидеть с тобой за одной партой. Но ты тоже пришла в административное здание. В той маленькой теплой комнатке у меня голова пошла кругом от твоего запаха. Я едва не поддался соблазну. Ведь кроме нас там была только одна женщина, с которой бы я справился без труда. Представив события прошлого в его восприятии, я испугалась. Бедная администраторша, она чуть не погибла из-за меня. Но я вытерпел. Сам не понимаю, как я заставила себя не караулить на улице и не идти по твоим следам до дома. На свежем воздухе мне стало легче, и я смог принять верное решение. Откровенничать с Эмметом и Кэрри не хотелось, поэтому я отправился прямо в больницу к Карлайлу и заявил, что уезжаю. Я удивленно взглянула на Эдварда. «Мы поменялись машинами. У Карлайла был полный бак бензина, а мне не хотелось останавливаться. Заходить домой было страшно. Эсме наверняка устроила бы сцену и упросила никуда не ездить. Следующим утром я уже был на Аляске. 2 дня провел среди старых знакомых, но очень скучал по дому. Страшно не хотелось огорчать Эсми и остальных родственников, а чистый горный воздух выветрил последние воспоминания о твоем запахе. Я убедил себя, что убегать глупо. Я ведь и раньше сталкивался с соблазном, однако никогда не уступал. «Разве можно позволить простой девчонке?» — зло улыбнулся он. «Сгонять себя с насиженного места». Эдвард задумчиво смотрел вдаль, а я молчала. Прежде чем вернуться в школу, я несколько дней охотился, ел и пил больше, чем обычно.